Глава 12. Часть 1. Артур решил, что в лагере в Зейнсвилле в пятно надо выпускать малышей, поскольку они смогут получить опыт, необходимый каждому ребенку. Походы, плавание, верховая езда, жизнь на природе, спорт. Дин Хьюз, высокий темнокожий молодой человек со стрижкой площадкой и бородкой клинышком, который ведал как раз этими вопросами, ему понравился. Он произвел впечатление человека отзывчивого и надежного. В общем, казалось, что ничего опасного их здесь не ждет. Рейджин согласился. Но Томми бесновался из-за правил. Ему не хотелось стричься, носить казенную форму. Да и тот факт, что он оказался рядом с 30 малолетними правонарушителями, ему тоже не нравился. Чарли Джонс, соцработник, ввел новоприбывших мальчиков в курс дела. Лагерь делился на 4 зоны в зависимости от уровня. Предполагалось, что раз в месяц переходишь из одной зоны в другую. В лагерном здании, построенном буквой «Т», к зонам 1 и 2 относились спальни левого крыла, а к зонам 3 и 4 – правого. Чарли не стал скрывать, что первая зона – это ад. «Во всех бедах винят именно вас, стричься заставляют очень коротко. Мальчикам во второй зоне разрешается носить волосы подлиннее. В третьей после работы можно уже одеваться как хочешь, а не в униформу. В четвертой спят не все вместе, а получают собственные комнатушки. Мальчики из четвертой зоны также не обязаны посещать все мероприятия по графику. Многим из них уже начинают доверять и даже не заставляют ходить на танцы в девчачий лагерь в Шиота Вилледж». Мальчишки засмеялись. Мистер Джонс также объяснил, что переходы из зоны в зону осуществляются на основании фиксированных достижений. У каждого в начале месяца по 120 очков, а для перехода в следующую зону надо набрать 130. Это достигается благодаря работе и хорошему поведению. Но из-за непослушания или антисоциального поведения очки можно и потерять. Вычитать очки может либо персонал, либо пользующийся доверием ребята из четвертой зоны. Если кто-то скажет тебе «так», это означает минус одно очко. «Так хватит?» Минус два. «Так хватит в кровать?» Помимо потери двух очков, еще надо и 2 часа пролежать в кровати. Если встанешь с кровати и тебе скажут «так хватит в кровать, так хватит», минус 3 очка. А «так хватит в кровать, так хватит окружная» — это уже минус 4, а слово «окружная» означает, что этому пацану уже светит перспектива остывать в окружной тюрьме. Томми чуть не блеванул. Еще Чарли Джонс предупредил, что ребят ждет много работы, и что им лучше не тратить время впустую и вести себя как следует. «Если кто из вас считает, что слишком умен или хорош для этого места, или попытается бежать, то штат Огайо предложит вам другой вариант. Центральное воспитательное учреждение Огайо. Если вас отправят туда, вам как пить дать, сразу захочется обратно к нам. Так, а теперь давайте на склад за постельным бельем и в столовку обедать». Вечером того же дня Томми сидел на нарах, пытаясь понять, кто его во все это втянул, почему он здесь. Все эти зоны, правила и очки его совершенно не интересовали. Как только представится возможность, он удерет. Поскольку Томми не был в сознании, когда его сюда привезли, где выход он не знал, но заметил, что ни колючей проволоки, ни стен тут нет, только леса. Значит, убежать будет нетрудно. Проходя мимо столовки, он уловил вкусный запах. Нет смысла прыгать из огня до вполымя, пока не узнаешь, что там жарится. Среди прочих в первой зоне оказался маленький очкарик не старше 14-15 лет. Томми заметил его еще на построении, и ему показалось, что этого пацана даже самый легкий ветерок сдует. Когда мальчишка, надрываясь, тащил матрас постельным бельем, его сбил с ног высокий длинноволосый парень, сложенный как штангист. Малыш тут же вскочил с земли и ударил высокого головой в живот, сбив с ног. Качок удивленно посмотрел на стоящего перед ним мальчишку с крошечными кулачками. «Ну ладно, гаденыш маленький», — начал качок. «Так!» «В жопу себе засунь», — ответил мальчишка. «Так, хватит!» — рявкнул старший, встал и отряхнулся. У маленького в глазах стояли слезы. «Давай сражаться, ублюдок мускулистый!» «Так, хватит в кровать!» Еще один парень, кослявый, но повыше и на пару-тройку лет постарше, оттащил малыша. «Тони, успокойся, ты и так уже потерял 2 очка, и теперь тебе еще 2 часа лежать в кровати». Тони действительно успокоился и поднял свой матрас. «Ну и хрен с ним, Горди! Я все равно не голодный!» Обедал Томми молча. Еда оказалась действительно весьма недурной. Но это место в целом уже начало внушать опасения. Если старшие будут на тебя наезжать и вычитать очки, то придется изо всех сил стараться держать себя в руках. Вернувшись в спальню, он обнаружил, что рядом с ним будет спать тот костлявый парнишка Горди, и что он принес маленькому часть собственного обеда. Горди и Тони разговаривали. Томми сел на нары и стал наблюдать. Он знал, что есть в спальне запрещено. Краем глаза он заметил, что к их двери идет качок. «Эй, прячьте!» – шепнул он. «Идет здоровый ублюдок!» Тони быстро убрал тарелку под кровать и лег. Качок зашел, проверил, остался доволен тем, что мальчишка в кровати, и ушел. «Спасибо. Я Тони Вита. А тебя как зовут?» Томми посмотрел ему в глаза. «Все зовут меня Билли Миллиган». «А он Горди Кейн», — Тони показал на Костлявого. «Он тут за торговлю коноплей. А ты?» «Изнасилование», — ответил Томми. «Хотя я этого не делал». По их ухмылкам Томми понял, что ему не поверили. Ну и хрен с ним. «А этот гад кто такой?» — поинтересовался он. «Джордан, с четвертой зоны». «Он у нас поплатится», — сказал Томми. Томми был в пятне почти все время, и когда приезжала мама Билли, с ней тоже общался он. Она ему нравилась и вызывала сочувствие. Поэтому он обрадовался, узнав, что она развелась с Челмером. «Меня он тоже обижал», — сказал Томми. «Знаю, тебе Билли постоянно доставалось. Но что я могла поделать?» «Нам всем нужна была крыша над головой. У меня своих трое, да еще и Чела стала как родная. Но теперь Челмера нет. Так что будь умницей, делай все, что тебе говорят, и скоро вернешься домой». Когда она уходила, Томми подумал, что это самая красивая мать, которую он когда-либо видел. Жалко только, что не его. Он стал фантазировать, кто его мама и как она выглядит.